руку. Там были слова из какого-то будто бы акафиста Божией Матери. «Радуйся, зверонравных владык сердца умягчающая». Мне рассказывают, что в 50-е годы в городе Запорожье был весьма строгий владыка по имени Андрей. Тогда на Украине все священнослужители ходили только в рясах. И вот в Запорожье произошел такой забавный случай. Некий священник, идучи по улице в рясе и с крестом, нос к носу столкнулся со своим владыкой, который, как назло, шел в гражданском костюме. Батюшка на мгновение растерялся, подходить ли в таком случае под благословение. Чтобы замять неловкость, архиерей сам поспешно хватил его за руку. «Здравствуйте, отец Василий!» Наблюдавший эту сцену, горожанин сделал ему замечание, как не стыдно. «Старый человек, а батюшку, как положено, поприветствовать не можешь. Взял бы благословение!» Где-то на Украине служил священник, который очень боялся холода и простуды. В теплой шапке, разумеется, он не мог совершать богослужение, а потому заматывал голову шерстяным платком. Как-то в его храм заехал правящий архиерей и увидел со спины фигуру перед престолом в филоне и в головном платке. Владыка так и ахнул: «Баба служит!» В результате этого теплолюбивого батюшку перевели с городского прихода в сельский. Вот рассказ покойного тверского митрополита Алексии. На пасхальной седмице ему довелось служить в небольшом сельском храме. Его облачили, и он восседал посреди церкви на возвышении. Псаломщик в это время должен был петь пасхальные часы, которые начинаются с тропаря «Христос воскресе из мертвых». Однако же пение не начиналось. Тогда владыка со своего места решился подсказать псаломщику первые слова и, глядя на него, потихоньку запел «Христос воскресе». Псаломщик не понял, что это подсказка, и громко на весь храм ответил архиерею: «Воистину воскресе!» Некий архиерей погожим летним утром ехал по пределам своей епархии. Издали он увидел сельский храм и приказал шоферу свернуть. Церковь оказалась открытой, там стоял гроб, а священник совершал заупокойную литургию. Владыка вошел в алтарь, благословил настоятеля и стал дожидаться окончания службы. При этом он с удивлением заметил, что по случаю жаркой погоды батюшка служит в резиновых пляжных тапочках, так называемых вьетнамках. Когда литургия отошла, архиерей сделал по этому поводу замечание. Находчивый клирик отвечал так: «Владыка, а я сколько икон и картин помню, всегда и у Спасителя, и у апостолов пальчики на ногах видно». Секретарь епископа одной отдаленной епархии рассказывал, как он со своим владыкой посещал некий сельский приход. Телеграмма об их приезде, как видно, не дошла. Выйдя из машины, архиерей со своей свитой обнаружил запертый храм. После чего все направились к церковному дому, который тоже был заперт, но изнутри. Стучались довольно долго. Наконец послышались шаги босых ног по дощатому полу, дверь распахнулась, и в проеме появилась фигура батюшки в одних трусах. С просонью он некоторое время с удивлением глядел на прибывших. Когда же он сообразил, кто перед ним стоит, глаза его округлились, и он истошным голосом завопил: «Машка, тревога, архиерей приехал!» В своем очерке «Архиерейские объезды» Лесков великолепно изобразил психологическое состояние священника, который ожидает приезда правящего владыки и принимает его у себя на приходе. Дневник отца Фоки Струтинского, приведенный писателем, документ вполне достоверный и весьма выразительный. Настоятель находится в беспрестанных хлопотах и заботах, как встретить, как принять, как угостить высокого гостя и его свиту, и, главное, как их вознаградить, чтобы не было ни удовольствия и обид.